Глава 23. Спускаюсь в арсенал и без разговоров протягиваю Изяславу 50 рублей. «Спасибо, дорогой!» Тот мигом сгребает деньги и лишь затем спрашивает. «Чем могу помочь?» «Отправляюсь в новые угодья, куда все щемятся. Выдай мне хорошее снаряжение». «О, туда стоит сходить. Информации пока что мало, но, судя по всему, настоящая золотая жила». Изюм аж причмокивает. «Не буду портить тебе первое впечатление, ладно? Лучше своими глазами увидеть, но выдам все необходимое и даже больше. Для друга не жалко». «Как просто сделать кладовщика своим другом? Достаточно дать ему денег. Барыга не хуже китайца. Уверен, что лучшее снаряжение он выдает только тем, кто не забывает проявлять дружбу. Изя выдает мне мощный и удобный макровый фонарь, который крепится к поясу, крепкий рюкзак и жилет со множеством карманов, новый комбинезон, который снабжен бронепластинами, и кармашек для защитных артефактов. Крепкий нож с пилой на обратной стороне клинка, чтобы легче было добывать макро из монстров, и еще кучу всякой мелочи. В общем, теперь я экипирован по полной. Прыгаю на эклера и скачу к порталу. Через час оказываюсь на месте и спускаюсь. Здешняя изнанка представляет из себя здоровенную гору. Ее вершина теряется в серых облаках, а подножие окружено густым лиственным лесом. Размер горы реально потрясает, а все ее склоны изрыты тысячами или даже десятками тысяч пещер, в которых наверняка полно монстров. Портал расположен на краю леса. Здесь лагерь, который еще только начали обустраивать. Вот прямо на моих глазах строители выкладывают кирпичные стены, возводят какое-то здание. Вокруг тусуется пара десятков охотников, в основном буки, но и несколько ребят из АЗ. И даже группа быстрого реагирования из Веди. Они-то что здесь забыли? Подхожу к ближайшему азику и говорю. «Привет, расскажешь, что за местечко?» «Здорово, молодой», — откликается бородатый охотник, попивая горячий чай из жестяной кружки. «Местечко любопытное, но суровое, честно говоря». «Ну а чего еще ждать от подобного места? Радужных пони и халявных макров? С первого взгляда видно, что легкой прогулки ждать не следует. Охотник рассказывает мне, как тут все обстоит. В лесу обитает множество хищных насекомых и растений, большинство из которых ядовиты. Задерживаться там не стоит, лучше сразу тупать к горе и нырять в ближайшую пещеру. Безопасный маршрут от портала уже проработан. Если не ищешь приключений, проще всего пройти по нему. Гора — сплошной лабиринт, полный самых разных тварей. Но, как ни странно, там спокойнее, чем в лесу. Главное — не заблудиться в хитросплетении ходов. Судя по всему, чем выше поднимаешься, тем более опасных монстров будешь встречать. Гору уже условно поделили на 12 уровней. Чем ниже, тем больше площадь и меньше плотность чудовищ. Чем выше, тем серьезнее твари и выше шанс их встретить. И это над поверхностью, а пещеры уходят и вниз, и под землю. Сколько там уровней, никто не знает, но внизу обитают гигантские термиты. Рабочие особи размером с овчарку. Солдаты величиной с бегемота и больше. «Рабочих не проблема замочить», — рассказывает охотник. «Но стоит одного кокнуть, тут же на запах солдаты сбегаются. А вот у них хитин как сталь, обычной пулей не возьмешь. Или крупный калибр, или магия». «Что по макрам?» — спрашиваю я. «В рабочих 50/50, в солдатах 100%. Хорошие кристаллы, крупные, но не стоят они того, как по мне. Лучше на верхних уровнях охотиться». «А там что за твари?» «Тоже насекомые всякие, ящерицы, слизни. На первом и втором этажах летучие мыши есть. На четвертом, говорят, видели каких-то тварей, похожих на людей с собачьей головой. Как же их там?» «Гнолы», — подсказываю я. «Во, они самые!» Щелкает пальцами бородач. «Полуразумные твари с оружием бегают, а выше четвертого этажа пока еще никто не поднимался». «Понятно, киваю. Ладно, спасибо, я пошел». «Погоди, ты один, что ли?» — удивляется Азик. «Ага». «С ума сошел? Смерти ищешь?» «Ни в коем случае, я макро ищу», — улыбаюсь. «Ну, давай». Маршрут, проложенный от портала к горе, обозначен воткнутыми в землю палками, на которых приделаны маленькие светящиеся кристаллы. Но это фигня. Главное, что дорога патрулируется буками и защищена рядом магических куполов. На равных промежутках расположены артефакты-генераторы, за которыми буки внимательно поглядывают. Хорошо, однако, все организовано. Эту изнанку открыли не так давно, а уже создали все условия для комфортной охоты. Надеюсь, что и под интернатом все облагородят быстро. Ведь когда ураган оформит портал как свои угодья, исчезнет последний шанс для Маргариты вернуть приют. Эх, Маргоша, не ожидал, что ты такая. Когда я тебя впервые увидел, подумал, милая, скромная девушка, а оказалось, что жестокая, расчетливая тварь. Пока иду, зачаровываю стрелы в колчане, накладываю печати притяжения и несколько стихийных. Честно говоря, на этой изнанке мне слегка не по себе. Дело в том, что большинство тварей здесь грёбаные насекомые, а насекомых я терпеть не могу, тем более огромных. Но делать нечего. Я уже добрался до горы и вижу вход в пещеру. «Действуй, Люсиль», — бормочу под нос. «Нам с тобой нужны большие и дорогие макры, а еще я рассчитываю на твою помощь. Особенно с крупными чудовищами». «Хоп! А вот и я!» Довольная Люся появляется на плече и делает глубокий вдох. «Как хорошо наизнанке! Сейчас все будет!» Она применяет свое радарное зрение, и начинаю видеть такое количество точек, что невольно зажмуриваю глаза. «Тьма меня пожри, да здесь не то что тысячи, здесь сотни тысяч монстров с макрами, если не миллионы!» Чувствую, это место надолго станет любимым среди ураганцев и свободных охотников. И среди браконьеров тоже. «Так, Люсиль», — все еще не открывая глаза, говорю я, — «перенастрой заклинание. Те макры, что дальше 300 метров, не показывай. Оставь яркими самые большие. Мелкие сделай тусклыми, едва заметными. Просто чтобы я видел приближение врагов. Сможешь?» «Ну и задачки ты задаешь», — бормочет на плече альбиноска. «Смогу? Только это время займет». «Подожду. Я иначе вообще ни хрена не вижу, кроме этих точек». Пока Люся работает, сажусь в позу лотоса и приступаю к черчению сигила. Маны в воздухе дофига, поэтому к тому моменту, как мышка заканчивает свое дело, я заканчиваю свое. Завершен 4-й символ из 6. Пожалуй, после охоты я проведу какое-то время в лагере у портала. Мне понадобится максимум 1 ночь, чтобы полностью закончить сигил. А потом, когда вернусь, надо будет срочно женщину. Может, снова порезвиться втроем с Милой и Катей? В тот раз было действительно горячо. Топая вперед, одной рукой держа лук, а другой поправляя мешающее достоинство. 1000 серангов мне в портки. А? Зачем я это сказал? Прямо по курсу, шестилапая, прямоходящая тварь. На 2 лапах она стоит, а 4 остальные — это ее оружие в виде зазубренных хитиновых лезвий. К оружию, конечно, относятся и длинные жвалы. Щелк-щелк! Они как бы намекают, что сейчас я могу стать обедом. «Серанг! Сука, серанг!» — ору я. «Ты что, испугался?» — удивляется Люся. «Нет!» — кричу я и выпускаю стрелу. К счастью, это был маленький серанг, ростом мне по грудь, маленький и тупой. Он даже не понял, что лук может сделать бубо, и спокойно принял взрывную стрелу в башку. Желтая гемолимфа стекает по стене, я громко сглатываю и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Терпеть не могу насекомых. Испытываю отвращение такого уровня, что могу впасть в панику, а паника в моем случае — это неконтролируемое применение самых мощных печатей и уничтожение всего живого в радиусе километра. Ну, сейчас-то я на такое не способен, но суть вы поняли. Вспоминаю, как творится печать успокоения, и леплю прямо себе на лоб. Поддерживаю такой ее уровень, чтобы не сильно нервничать от вида членистоногих чудовищ, но и не особо расслабляться. Дорогу освещаю с помощью фонаря, выданного Изяславом. В убитом серанге даже макро, кстати, не было. Обидно. Мы с Люсей попадаем в большую пещеру с высоким потолком. Судя по сигналу, в ее глубине скрывается какая-то тварь с очень вкусным кристаллом в башке. Нас атакуют чешуйчатые крысы и большие противные черви, которые маскируются под сталагмиты и норовят атаковать внезапно. Ни хрена у них не получается, потому что со мной Люсиль. Она мало того, что видит в темноте лучше меня и легко определяет, где камень, а где монстр, так еще и оглушает врагов, издавая звук на каких-то нереально высоких частотах. Я его не слышу, а вот черви и крысы застывают, будто парализованные. Убить их — дело техники. Я даже патроны не трачу, справляюсь ножом. Макры попадаются не во всех и не очень крупные, но все равно достойные. Как-никак 2-й уровень. Отсюда даже мелкие кристаллы ценнее, потому что в них больше энергии. А в конце пещеры меня вообще ожидает халява. тем большим сигналом оказывается неповоротливая жирная червематка. Или это чья-то личинка, я предпочитаю не разбираться. Просто убиваю тварь и вытаскиваю из нее макр размером со свою голову. После этого я бью еще немного мелких тварей и возвращаюсь в лагерь у портала. Только по той причине, что мой рюкзак и все карманы оказались забиты макрами под завязку. Люсиль могла утащить часть кристаллов в духовное пространство, но я запретил. Ведь внутри моей души макр может немедленно активизироваться и обжечь маной мои каналы. Нафиг надо! В лагере удивляются, что я так быстро вернулся. Бородач до сих пор пьет чай, будто с места не двигался. Усмехается такой. «Я ж говорил, одному там нечего делать. Цел хоть». Только фыркаю и открываю перед охотником рюкзак. У того глаза лезут на лоб, и жестяная кружка валится из рук. «Чё? Сколько? Как?» «Макры? Много? Вот этими руками». «Эй, ребята!» — обращаюсь к букам. «Я могу оставить добычу под вашу ответственность, а сам опять на охоту пойду». «Конечно», — кивает командир охраны. «Можем даже передать на лицо сразу в ураган, только бумажки заполни». «Давай, если недолго», — пожимаю плечами я. Оказывается, что недолго. Пересчитали и взвесили макры. Все записали, я поставил подпись и получил свой экземпляр ведомости. Минимум бюрократии. А комиссия за доставку в штаб-квартиру копеечная. Мне проще заплатить, чем самому туда-сюда мотаться. Позволяю себе чуть-чуть отдохнуть, смыть с лица и рук монстречью кровь, а потом иду обратно к горе. Настроение высший класс. С помощью Люсиль я здесь могу за день заработать столько денег, сколько другим охотникам и не снилось, а за неделю или месяц, даже если давать себе выходные, вообще подниму целое состояние. Помимо всего прочего, это будет весело. В таком режиме проходят двое суток. Да, я не вылезаю с изнанки, почти не сплю, обходясь медитацией, и таскаю туда-сюда макры. Более опытные охотники только и успевают что охреневать. С некоторыми из них даже подраться приходится. Решили, что я граблю других добытчиков. За эти дни я наколотил кристаллов на 32 тысячи рублей. С учетом комиссии, которую пришлось заплатить за доставку, мне осталось 29 500. Эти деньги еще предстоит получить в кассе урагана, но в честности Демьяна Мастифина я не сомневаюсь. Деньги будут, когда приду в штаб-квартиру. И класс мне поднимут. Может, даже сразу до 6-го. Этот результат не просто охренительный. Он охренительный. Даже группы опытных ураганцев более высокого класса не смогли столько заработать. Но это потому, что они блуждали наугад или вовсе сидели в засаде. А я точно знал, куда бежать, и реально все время бежал. За эти 2 дня я упахался до предела, и теперь мне требуется отдых. Только решаю совместить приятное с полезным. Раскладываю спальный мешок в лагере у портала, забираюсь в него и приступаю к осознанному сновидению. Сплю что-то около 14 часов, одновременно восполняя силы и делая что? Правильно, черчу сигил доспеха. И да, я его заканчиваю. Теперь моя духовная защита состоит из 3 слоев. Первый держится постоянно и генерируется сигилом доспеха при подпитке от сигила поглощения маны. Собственную энергию тратить не приходится. Этот слой слабенький, но 1-2 пули или заклинание средней силы выдержит. На случай внезапных атак самое то. Второй слой я буду создавать сам. Это обычный духовный доспех. Третий слой опять создается сигилом, и он самый крепкий. Если буду полон сил, то выдержит, наверное, даже прямое попадание из пушки. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что не помешал бы еще отдых. Конечно, я восстановился, но не полностью. Мышцы кое-где побаливают, а каналы маны покрыты микротрещинами. Но, пожалуй, еще один забег могу себе позволить. На 3-м этаже горы я приметил гнездо гребаных серрангов, которые из принципа хочу зачистить. Вот туда я отправлюсь. Кстати, гору прозвали храм жуков, потому что она действительно напоминает величественный храм, и в нем полно насекомых. Поэтичное, хоть и мерзкое по мне название. Пробираясь по пещерам, использую печати тени и тишины, чтобы поменьше встречаться с монстрами. Ну и Люсиль помогает, показывая, когда кто-то приближается. Мне интересно зачистить конкретную пещеру, а сталкиваться с мелочью не хочу. Добираюсь до нужного места, залезаю на выступ под самым потолком. Серранги копошатся внизу. Их тут порядка 30 особей и где-то 50-60 яиц, плюс матка. Вот эта тварь с гигантским брюхом интересует меня больше всего. Судя по светящейся точке, в ее теле скрывается офигенно большой макр. Ну а как иначе? Ей много энергии надо на воспроизводство новых гадких тварей. Создаю две печати огненного фонтана. Одну на полу возле выхода из пещеры, другую под потолком. Обе напитываю маной по самое не балуй. Так что враги это чувствуют и начинают нервничать. Бегают туда-сюда, стрекочут, щелкают жвалами, пытаясь найти врага. Если найдут, будет невесело. Гнездо охраняют самые свирепые серанги воины. Такие же, как атаковали мой дворец в Эринде, благодаря предательству Фредрика. Блин, кажется, что это было так давно, и теперь уже не вызывает совсем никаких эмоций. Я хочу вернуться и отомстить, но чисто из упрямства, а не потому, что прям хочу. Жизнь в новом мире и теле изменила меня. Впрочем, ладно, для размышлений о прошлом и будущем лучше выбрать другое место, чем узенький утес над гнездом агрессивных насекомых, которые как раз заняты тем, чтобы отыскать меня и порвать на кусочки. Призываю свой охренительно мощный духовный доспех, добавляю печать обороны и окружаю себя воздушным пузырем, чтобы не задохнуться, ведь пламя выжжет из пещеры весь кислород, а затем активирую печати огненного фонтана. Вот это пекло! Поток огня устремляется сверху вниз прямо на матку и яйца. Толстуха передвигаться не может, она уже обречена. Другие серанги пытаются спасти хотя бы часть кладки, но их ждет преграда в виде еще одного пламенного столба. Да и я без дела не сижу, стреляю из винтовки по тем, кто намерен сбежать. В итоге в живых не остается никого. Я спускаюсь и с чистой совестью вскрываю обгоревшие хитиновые трупы, доставая из них макры. В матке, как ни странно, камень оказывается маленьким, но зато необычного бирюзового цвета. Большинство макров оттенков синего или фиолетового, а тут бирюзовый. Редкий должно быть. «Конечно, редкий!» — появляется на моем плече Люсиль. «Не знаю, сколько он может стоить, но в нем сокрыта очень необычная энергия. Знаешь, на твоем месте я бы не стала передавать его через курьеров». «Так и сделаю, дорогая. Спасибо за совет». Прячу макро во внутренний карман, предварительно окружив печатью астрального покрова. Она неплохо гасит магическое излучение. Не хочу предавать доверие Демьяна, но для начала собираюсь показать необычный макр китайцу. Как знать, сколько он даст за него. Поднимаюсь на лицо и скачу обратно в город. Все остальные макры я зарегистрировал, а при бирюзовой никто не узнал. Еду напрямую к любимому барыге. Глаза китайца лезут на лоб, когда он видит добытый из матки серрангов макр. 30, сходу предлагает он. Ого, ни хрена себе! Значит, правда, редкая и ценная штука. Можно поторговаться. Издеваешься, что ли? Сразу же убираю кристалл в карман. Минимум 80. Ладно, кот, ты палку-то не перегибай. Заберу за 40. Нет. Китаец мнется и выдавливает. 45. 60. Ты совесть-то имей. 50, больше не дам. Хорошо, киваю я. 50, и одолжишь мне денег под минимальный процент. Договорились. Чуть ли не облизывается торгаш, когда я вручаю ему бирюзу. Жаль, что ни копеечки из этих 50 000 я не увижу. Все уйдет на покупку макро для Люсиль. Впрочем, ради этого я и устроил изнурительную охоту, так что все в порядке. Забегаю в ураган, получаю свои 29 500 и еще 2 500 за добытые из гнезда серангов макры. Отдаю китайцу эти 22 000 рублей, еще 20-ку занимаю у барыги. Он обещает, что макр 6-го уровня прибудет в город через несколько дней. На этом мы прощаемся. Еду обратно в штаб-квартиру охотников. С Мастифиным едва успели увидеться, а он хотел поговорить. Вот и я. Постучавшись, захожу в кабинет и падаю на стул. «Котов! Ах ты сукин сын!» восклицает Демьян, но не со злобой, а с радостью и восхищением. «Как тебе удалось добыть столько макров за такой короткий срок? Колись!» «Я могу вам доверять, командир?» «Обижаешь!» — тяжело ухмурится Мастифин. «У меня есть духовный питомец, который показывает местоположение монстров с макрами». Начальник урагана какое-то время сидит молча, осмысляя услышанное, а потом протягивает мне руку. Левую, конечно, она у него одна. «Такое подспорье очень полезно, но я представляю, сколько нужно сил и трудов, чтобы добыть такое количество кристаллов. Даже если знаешь, где и в каких монстрах они находятся». «Вы правы, с полной уверенностью соглашаюсь». «Поэтому держи. Заслужил». Мастифин выкладывает на стол значок подразделения АЗ 6-го класса. Он сделан из бронзы и значительно крупнее предыдущих. Учти, что дальнейшее продвижение просто так невозможно. Одними макрами более высокие классы не получишь. А что надо сделать? Цепляя на грудь новый значок, спрашиваю я. Инструкцию почитай и узнаешь. Ты хоть раз это делал? Нет, улыбаюсь я. Вот и сделай. Нужно не только выполнять все условия контракта по добыче, но и совершать особые действия. Выполнение заданий, спасение товарищей наизнанке, участие в закрытии прорывов и так далее. Короче говоря, делай все на пользу урагану и его членам, а вреда не делай, тогда будешь расти. Принято, ваше благородие, спасибо. Киваю я и встаю. Инструкцию обязательно почитаю. Наверное. Я возвращаюсь в поместье губернатора, передаю эклера конюхам, а сам отправляюсь в горячую ванну. Неожиданно на краю этой самой ванны появляется Люсиль. «Ну, наконец-то!» — загадочно произносит она. «О, расслабленно мычу я. Да, скоро придет твой камешек». «Да я не про то! Наконец-то могу тебя полечить. Магические каналы надо подлатать, да и тело тоже. Ран-то нет, но ты истощен. Нельзя так себя загонять». «Так ведь ради тебя, Люся!» «Знаю. Спасибо», — смущается мышка, прижимая крылья к себе. «Ну что, давай лечиться?» «Давай», — пожимаю плечами. Целительная магия Люсиль окутывает меня, как шелковая простынка. Становится легко и уютно, и я чувствую, как исчезают все, даже малейшие повреждения внутри моего физического и духовного тела. Правда, это отнимает у Люси много сил, и она сразу исчезает в духовном пространстве. Чуть в ванну перед этим не падает. А я, еще немного насладившись горячей купелью, отправляюсь в постель к Светочке, где доказываю, что действительно полностью восстановился и готов ко всякого рода свершениям. А после двух свершений подряд засыпаю сном праведника. Просыпаюсь около полудня, что для меня непривычно. Обычно я подскакиваю до рассвета. Выходит, действительно перетрудился за эти дни. Даже с магией Люсиль организм потребовал полноценный отдых. Ну и ладно. Иногда можно и нужно себе такое позволить. Светочки в комнате нет. Ушла куда-то по своим делам. Не успеваю вылезти из кровати, как в дверь раздается стук, а следом в комнату бесцеремонно вваливается губернатор Мережковский. «Ярослав!» — восклицает он с улыбкой. «Мы победили!»